Что же ему меня не любить, слава богу? Ладно, ладно. Так вот, уговори его все бросить, чем он сейчас занимается. Скажи, милиция за ним уже смотрит, уже на след его вышла. Если боится открыто рвать, пусть тихо отходит в сторону, пусть исчезнет. Обещай его на завод к себе устроить, в свою бригаду взять. На кой черт он нам в бригаде, — вскипел Михаил. Нам первенство надо вырвать, в этом квартале хоть умри. Тогда я бригадиром стану, уже заметано. Не вытянешь Гошку, позор тебе будет на весь завод, — сказал Виталий. Во сне только бригадиром станешь. Ну ладно уж, ладно, — примирительно ответил Михаил. И откуда ты только свалился на мою голову? И помни, я узнаю о вашем сегодняшнем разговоре. Если Гошка поведение изменить не захочет, значит, не от души ты с ним поговорил. Не поверил он тебе. А он должен поверить, понял? Он должен испугаться, должен обрадоваться твоей помощи, начать отход. Начать, вот что главное. Понял ты? Понял, понял. Гляди, Михаил, от этого и твоя блестящая биография будет зависеть. Уж я постараюсь. — Сам вижу, — тоскливо произнес Михаил. — Все решено и подписано. Если уж я слово даю, то будь спок. Они расстались, и при этом оба испытали немалое облегчение. Эдик Албанян оказался на месте, как обещал еще утром. Это был поразительной точности человек. Но главное, что он был мастером в своем деле — а дело это наитруднейшее, ибо работал Эдик в службе БХСС. Однажды, между прочим, ему предложили неслыханную взятку. Подкупить его пытались не раз, но эта взятка отличалась просто небывалыми размерами. Он ее принял с такой искренней жадностью, что на крючок попались жулики редкого масштаба и опыта. С тех пор его имя приобрело жутковатую популярность среди потенциальных клиентов. Но во всех остальных отношениях Эдик был веселым и общительным человеком, верным другом и душой всех дружеских застолий. Через 3 минуты после телефонного звонка Эдик появился в комнате Виталия и с порога объявил: «У меня ровно 40 минут. Излагай, что у тебя там». «Излагаю», — также деловито ответил Виталий. «В парке есть некие заграничные аттракционы. Ты их видел?» «Это, дорогой, не криминогенные объекты», — небрежно махнул рукой Эдик. «А вот ты послушай». Виталий сумел все рассказать, как отметил Эдик, за какие-нибудь 8 минут, и на обсуждение таким образом осталось целых полчаса. «Следили, значит?» — с интересом переспросил Эдик. «И за Петром, и за тобой. Так-так-так. Помнится, 2 года назад было дело тоже с аттракционами, в другом, правда, парке. Там крутили вертушку». «Это что такое?» «Элементарная вещь. Передавали использованные билеты обратно в кассу и снова их продавали. В конце смены образовывались излишки денег. Возможно, и тут так. Надо посмотреть». «Не дают посмотреть? Ну-ну, что значит «не дают»? Надо, дорогой, уметь смотреть. А вы же не смотрели, вы просто лупили зенки», — покровительственным тоном произнес Эдик. «Что ж, маэстро, посмотрите сами. Обязательно. Даже любопытно». Эдик взглянул на часы. «Сейчас 17:25». Он что-то подсчитал про себя и объявил. «В 19 успею туда. Они вечером работают». Они, кажется, до ночи работают. Еще бы. Впрочем, поглядим, поглядим, тоном профессора, которого приглашают на важную консультацию, произнес Эдик. «Будем бесконечно признательны», — в тон ему ответил Виталий. «Ждем с нетерпением ваше заключение». На следующее утро Виталий приехал на работу, как всегда, к 10, несмотря на субботний день. И, несмотря на этот день, застал на работе следователя, который принял к производству дело Витьки Короткова. Следователем этим был Володя Фролов, давний приятель Виталия. Когда Виталий зашел в кабинет, Володя уже сидел за столом, заваленным бумагами. На спинке кресла за его спиной висел милицейский китель с капитанскими погонами и университетским поплавком. Володя даже снял галстук, расстегнул ворот форменной сизоватой рубашки.